Господи Боже, тебя послушай, так Разин этот уже представляется каким-то сверхизвращенным умом. Недовольно поморщилась Ягодко. И от Беляевой он с легкостью избавился, потому что она ругала его в своих статьях, и Анохина отправил на тот свет только за тем, чтобы он не раскололся, и Людочку укокошил из-за того, что она тоже что-то там знала, и конкурирующий криминальный Меридиан опутал сетью своих шпионов, так? Какой-то серый кардинал от литературы получается, который еще и насмехается над нами, подбрасывая улики и заставляя нас ломать головы над вопросом, отчего же умерли все эти люди. Но ничем другим появление Беляевой на презентации в «Альбатросе» объяснить нельзя, — воскликнул Миша. Ее туда пригласили, и Анохин был рядом с ней вплоть до последней минуты, и никто, кроме него, не мог спрятать в подсобку табличку «Ремонт». А Фукин, чем тебе не шпион Разина? Ты же сама говорила, что он дрожал от страха, когда вы начали спрашивать у него про Беляеву и Анохина. А что касается мотива, обида на слишком ретивую в ругательствах журналистку, то я лично знаю много примеров, когда убивали и за меньшие. Одна школьница, например, чуть не сожгла кислотой лицо подруге за то, что та якобы отбила у нее понравившегося парня. Так что все это только на первый взгляд кажется нелепым и неправдоподобным. А на самом деле так оно, вероятно, и есть. Разин достаточно богат, у него куча времени и бездна фантазий. Что еще нужно человеку, который хочет развлечь себя? Тогда у него наверняка не все в порядке с головой, — развела руками Ягодко. Устроить весь этот спектакль только для того, чтобы потешить свое самолюбие? Мужчины, конечно, страдают этим недостатком, но с такой чудовищной формой больного самолюбия я сталкиваюсь впервые. К тому же я не понимаю, преступник хотел скрыть факт преступления или навести нас на мысль о том, что случайность — только видимость. Он хочет скрыть преступление или просто путает следы. Обратите внимание на то, что мы постоянно балансируем на грани сомнений. Альбатрос или криминальный Меридиан? Герман Разин или руководство КМ? Кому из них выгодны смерти Беляевой, Анохина и Людочки Будько? Ей-богу, я сейчас тоже свихнусь. Знаете, все, о чем мы тут говорим, выглядит правильным и логичным, задумчиво произнес Березин. Но мы опускаем самое важное. Мы стараемся обходить стороной те улики, которые не вписываются в наши логические умопостроения. Пузырек с надписью «ментоловое масло», анохинские глаза, словно дырки, и глюкозно-аскорбиновую смесь. Мы не знаем, что они значат в этом деле. Мы сравниваем происходящее со спектаклем, а спектакль — ничто иное, как иллюзия. Иллюзия любви, иллюзия ненависти, иллюзия жизни и иллюзия смерти. Осознавая это, мы можем не заметить другую иллюзию, призванную замаскировать нечто большее. Это как в приколах передачи «Городок». Что они делают? Создают правдоподобную ситуацию и заставляют в ней играть окружающих. Некоторые догадываются, что их дурят, но не понимают для чего. А все потому, что не видят скрытой камеры и операторов. Именно поэтому я считаю, что дело не только в болезненном самолюбии писателя Разина. Вас, кстати, не настораживает этот телефонный звонок, который привел нас буквально к порогу его квартиры? — Ну и на старуху бывает, проруха, — вздохнул Миша. — Всем известно, что безнаказанность действует как наркотик, притупляя чувство самосохранения. Прямо указать на самого себя, словно говоря, «Вот он я, берите меня», — скептически спросила Ягодко. — Что-то очень сомнительно. Мы ведь о нем ничего не знаем. О чем тут рассуждать? Мы понятия не имеем, что у него делается в голове. Но если это он, мы должны его достать. Не знаю, как вы, а я бы лично немножко потряс Фукина. У него явно рыльце в пушку, — с уверенностью сказал Чижов. Разин не мог бы действовать только через Анохина. — А с какой такой радости ты собрался его трясти? — усмехнулась Аня, выключая же в который раз закипевший чайник. — Что у тебя на него есть, кроме наших слов о том, что он испугался? — Припугнуть его еще раз, но уже более конкретными вопросами о Разине. Сблифовать, в конце концов, что мы знаем о его связи с ним. В следующий раз мы уже не застанем его одного и врасплох. Рядом с ним, Мишенька, будут сидеть адвокаты. К тому же он мог испугаться по банальной причине. Мы ведь спрашивали у него про близких знакомых Беляевой, а таковым он и сам вполне мог бы быть. Фукин человек семейный, поэтому сам понимаешь, что он мог чувствовать. — И что же делать дальше? — повернулся к ней Миша. — У нас есть подозреваемый, но нет достаточно серьезных улик, кроме единственного телефонного звонка. — Что делать? — Я думаю, что нам давно пора по домам, коллеги. — Уже 21:00, — вздохнула Аня. Мы можем до посинения строить догадки, но все равно сегодня ничего уже не решим. Не зря же наши предки придумали поговорку «утро вечера мудренее». Я устала, хочу есть и спать, поэтому собираюсь с вами попрощаться и отчалить. — Вообще-то ты права, — кивнул Чижов, вытаскивая из шкафа куртку. — Чей-то мне пирогов захотелось. Надеюсь, женушка и ее мамочка уже успели по мне соскучиться. — Подвезешь? — спросил Березин, последовав его примеру. — Братан, в натуре! Для тебя хоть звездочку с неба!